Остров, май 1986 года, глава 39. Когда в мае принцесса Татьяна возвращается из годового путешествия за летом по всему миру, то вновь встает на якорь в главной гавани, тесня рыболовецкие суда, хотя пристань для яхт уже полностью закончена, а над старым волнорезом видны крыши плавучей недвижимости стоимостью в миллиарды долларов. Когда Мерседес просыпается и узнает, что Татьяна снова здесь, сердце у нее падает. Хотя перед возвращением в школу Татьяна даже не удосужилась с ней попрощаться, маленький дьяволёнок в душе нагоняет на нее страху, что контракт остается в силе, что неспособность Серджио внимательно прочитать договор с самого начала связала ее по рукам и ногам на всю жизнь. Со стороны вертолетной площадки подкатывает машина, из нее выходит Татьяна и, не оглядываясь, поднимается по трапу. Мерседес, которая в этот момент ставит на стол тарелки с жареным осьминогом, на миг замирает, смотрит ей вслед и чувствует, что узел в ее животе затягивается еще туже. «Они вернулись», — говорит Донателло. «Какая-то у нас наблюдательная», — отвечает на это Мерседес. «Тебе бы работать детективом международного уровня». Сестра шутливо стягает ее кухонным полотенцем. В своем взвинченном состоянии Мерседес даже не замечает, что Донателло исчезает в доме, а когда возвращается, ее волосы тщательно расчесаны и уложены маслом до зеркального блеска, под передником новое платье в подсолнухах с приталенным лифом, а на фоне оливковой кожи поблескивают единственные украшения сестры — крест, подаренный на конфирмацию, и серебряные круглые серьги. Когда после обеда Татьяна вновь появляется на трапе, Мерседес втягивает голову в плечи, но та, даже не глянув в сторону Ред-эль-Пеша, поворачивает направо и направляется к воротам пристани для яхт, вбивает на пульте код и заходит в тоннель, пробитый в старом волнорезе. Мерседес чувствует такое облегчение, что ей на глаза наворачиваются слезы. Поглядев на Феликса, который в этот момент штопает сети в лучах весеннего солнца, видит, что он тоже провожает Татьяну глазами. Потом, видимо, почувствовав взгляд Мерседес, поворачивается к ней и широко улыбается. «Все в порядке», — явственно читается в его улыбке. «Ты в безопасности. Мы в безопасности. Ты больше не в ее власти».